уж не знаем, кто это писал. Человек пишет, что значит враг демократии и свободы против Христа. Он младенец. Ну, если там уж читать возраст, то заканчивается, наверное, повествование против Христа и в шестилетнем летает. А автор пишет и не замечает той фантастической глупости, которую он пишет. Вот что такое рациональное логическое мышление? Об этом хорошо писал Шестов, а Андрей Белый цитирует, о том, что Афины победили Иерусалим. Афины и Иерусалим. Это более поздняя книга, но основные идеи у него складывались рано. Что значит Афины и что значит Иерусалим? Иерусалим – это вера, а Афина – это логика. И постепенно так произошло в мире, чтобы завладала логика. Причинно-следственный казуальный ряд. Причем эти причинно-следственные казуальные ряды выстраиваются так убедительно, что образуется некоторая сетка меридианов и параллели, которая полностью закрывает земной шар. Мы воспринимаем только параллели меридианов, а жизнь исчезает. Причем это одна из основных особенностей мышления человека, начиная, скажем, со средних лет. И вот это надо почувствовать в себе. Да? Пора смыкаться кругом нашим. Об этом и шла речь вообще-то на протяжении всего курса. Как кажется, что вот ходит акробат по канату, потом прыгнет, пойдет, а у него тут сетка математических формул, она его спасет. Не спасет. Вот это казуальное мышление, логические виды. Вот это было невероятно сильно осознано как факт личной биографии самим Андреем Белым. Ни автобиографических произведений у него нет. И если мы скажем, что «Золото в лазури» там первый сборник, или «Котик», или «Петербург», или «Котик летает». «Котик летает» понятно автобиографическое, но это всегда автобиография. Всегда борьба вот с этим странным мышлением, которое вросло в наше сознание точно так же, как, ну, как вросла философия греческая, которая строит нам вот эти самые ряды. Чему противостоит, конечно. Конечно, Платон, о котором мы бесконечно не рассказываем. Говоря о том, что всякое знание есть воспоминание. Всякое знание есть воспоминание. Воспоминание о чем? А хотите империях, а хотите вот того состояния, которое знал человек до грехопадения. Живет ли оно в сознании человека, вот это состояние, или не живет? Для Андрея Белого живет. Хотя больше для него открыто. Конечно, другая сторона бытия, чем это. Но, тем не менее, оставим эту шутку, а вспомним, прочитав это, я вспомнил забавный эпизод с Лавровым Александром Васильевичем, членом корреспондентом Академии наук. Все книги, которые я вам демонстрирую, сдавал он также, как и Андрей Белый. И у меня еще портфель лежит, куча изданных книг. Этот эпизод заключается в том, что сдает Александр Васильевич, будучи студентом, экзамен по научному коммунизму. Юный ассистент, это я, проходит мимо. Мой студент Саша Лавров, ныне член корреспондента Академии наук, разводит руками, говорит, ну ничего не знаю. Билет у него по научному коммунизму. Вы, слава богу, не изучаете этот предмет, так же, как история КПСС. Я говорю, сейчас, Саша, сейчас. И притащил ему за 10 минут написал, он прочел вопрос, взял учебник, написал шпаргалку и положил. Вот он сдал. Теперь он член корреспондента Академии наук, абсолютно заслужен. Самый крупный авторитет по серебряному веку. Не просто потому, что он пишет теоретические статьи, еще потому, что он издавал все, что можно издавать. И вот книжка Андрея Белого «Золото в лазури» недавно изданная. Сейчас я вам ее достану, эту книжку. Смотрите, как красиво. Это точное повторение того, что было издать, открывая издательство «Скорпион». Почему «Скорпион»? Сейчас прочту. А почему «Скорпион»? «Скорпион» — это хорошо. Это знак зодиака. Вот, знак зодиака Скорпиона, когда у нас родился. Что пишет Андрей Белый в своей автобиографии? Он написал автобиографию не такую, как «Три тома», не такую, как «Котик летает», такую более-менее нормальную. Хотя нормально Андрей Белый писать не мог. Это не его профессия. Где он в самом начале пишет: «1880 год, 27 октября, родился в 10 часов вечера, в понедельник, в день Луны. час Луны под знаком Скорпиона. Да, но Скорпион это который вечно жалит самих себя. Такая у них, вот такая у них. Это подходит к Белому. Вот. На углу Арбата и Денежного переулка в доме Рахманова. Там же и крестился неподалеку в церкви, да? Но кроме вот этого крещения, было и второе крещение. Вы, наверное, знаете Якова Грота, 1812 года рождения. Хороший год рождения у Грота, там портрет висят вот, по коридору. А умер он в 93 году. А в 80 году, в день рождения, он подарил Борису Николаевичу Бугаеву, Боре Бугаеву, он подарил том своих сочинений. Так и написал. И дату поставил. Два крещения в церкви и крещением тома Грота. Ну, Грота вы знаете, он крупнейший специалист по скандинавским языкам, шведский, финский, скандинавская мифология. И крупнейший специалист по русскому языку. Это его грамматика до сих пор живет, если бы не было 18 года, когда отменили его грамматику и ввели новую. Чем невероятно облегчили вашу жизнь. Потому что вам не нужно теперь изучать слова, которые должны заканчиваться. Еры-еры и прочие вещи. Это очень трудная вещь была. Гимназисты сильно сопили, но много исчезло благодаря этому знаку. В русском языке. Но создал все это Грот, вот он и подарил свою книжку Бугаеву. Смотрите, как интересно. Блок рождается в университете. Его папа ректор. Его дедушка ректор, прошу прощения. Папа преподаватель. Заканчивает здесь, едет в квартал. А кто отец? Мы его подробно коснемся. Белого. Декан математического факультета уже Московского университета. Крупнейший математик, его теории до сих пор изучаются. И крупнейший философ, и общественный деятель. Человек необычайного ума и познания. Вот. Но таким очень своеобразным мышлением. Вот. Это значит Москва, центр Москвы, центр Петербурга, блок центр Москвы, это Андрей Белый. Вот он рождается, там очень странная семья, о ней мы тоже поговорим, потому что если отец математик, то его жена ненавидит точные науки, все вместе взятые, и больше всего боится, глядя на своего невероятной красоты мальчика, что он будет математиком. А к этому располагает ее лоб вот такой огромный Андрея Белова. Да. Поэтому она хочет видеть прежде всего в нем девочку. Платьице наряжает, волосы причесывает. И всячески борется с влиянием отца. Об этом мы еще тоже поговорим. Ну, как положено, в 9 лет. В 89 году поступает. Да, поступает. Но, наверное, лучшее в мире. В мире. Учебное заведение, не оговорился, гимназию Поливанова. Ну вот, потому что там был директор Поливанов, который, наверное, был тоже лучшим педагогом. Великолепно учится на первых классах, а потом вдруг становится туповато. Ничего не усваивается, становится изгоем. Как-то к нему относятся гимназисты плохо. И вообще все плохо в его жизни. Это мы еще поговорим, когда коснемся произведений, потому что вся его биография вошла в произведение. А потом вдруг попадает в семью. Да не в какую-нибудь семью. Ну, во-первых, дом. Что такое дом? Дом отца Андрея Белого, Николая Бугаева, это интеллектуальный центр Москвы. Но какой интеллектуальный центр? Профессор. Все выдающиеся профессора, это уж неминуемо форма действует, слесаря, профессора, вот, они в гостях, естественно, в этом культурном доме. Лев Николаевич Толстой заходит, и Боренька Бугаев сидит у него на коленях, и слово «Толстой» он слышит в детстве, когда еще не может понимать, что такое Толстой, пытается понять, что такое Толстой. Он понимает, что что-то значит. Ну что это значит? Неизвестно. Позднее встретится Сергей с Владимиром Соловьевым, который читает в доме своего брата, вот выход, перебью самого себя, потому что гимназистом он попадает в дом брата Сергея Владимировича Соловьева. дом брата Соловья, которые почувствовали, посмотрев на этого юного гимназиста, почувствовали, что это нечто необычайное. Действительно, это нечто необычайное. И вдруг из своего безмолвия и безгласия, из своего протеста против всего того, что его окружает профессорская Москва. Крупнейшие специалисты во всех областях знаний. И вместе с тем вот эти-то знания, они как-то странно вызывают у меня подозрения. По одной простой причине, о которой вы говорите. И вдруг вот этот дом Соловьёва, вот та самая, тот самый брат Соловьёва, та самая жена его, которая покончит жизнь самоубийством, вот туда он попадает после того, как умрет ее муж. Вот туда он попадает, и там вдруг он начинает обретать язык. Вот в этом доме Соловьева, брата, Соловьев Владимир, и читает Антихриста. Настало пора смотаться кругом. Знаете, что поразительно? Не то, что краткую повесть об Антихристе, вы хотите прочтите, поразительно, что он читает в доме своего брата, это естественно, а то, что в этот момент гимназист Боря Бубаев пишет своего Антихриста. Представляете, как? Нет никакой логики истории. Все попытки уложить историю в какой-то позитивный логический ряд – это бред сумасшедшего, то есть рационализм. Но есть в истории повторение, есть смыкание кругов, есть странный узор, который о чем-то говорит. Вот это вот такое совпадение. Гимназист Бугаев и Соловьев, которому остается жить полгода, который читает в доме своего брата повесть об Антихристе, а гимназист Бугаев пишет эту самую повесть. То же самое. И хочет поговорить с Владимиром Соловьевым, но тот уходит, он занят, и потом умирает, поэтому разговор не состоялся. А жаль, что не состоялся. Вот такой вот странный гимназист. А куда поступать учиться? Он уже пишет много, слава Богу, все уничтожено. Вот, стихи пишет, драмы пишет, все, философию читает, градирует просто. А куда поступать? В университет. А на какое отделение? Удивительно его интересует естественные науки. Вот естественные науки, вы не знаете, интересовали ли вас естественные науки? Меня не интересовали в некотором более позднем возрасте, а уже в 17. Вот тогда мне вдруг это показалось страшно остроумным. Вот да, оказалось, что как-то вот это интересно. До тех пор, пока я не познакомился хотя бы отдаленно с трудами Чижевского, где оказалось, что никакой истинной точной науки не вещает, но подводит. Подводит. Какой-то вот такой вот такой-то к чему-то подводит. К чему они подводили Андрея Белова? Очень неплохо. За огромным успехом занимается. Заканчивает, естественно, успех. Вот. И начинает писать 1900 год. 1901, 1902, 1903, 1904. Симфонии пишет. Первая симфония, вторая симфония, третья симфония, четвертая симфония. Нечто невообразимое. Но тот же брат Владимира Соловьева читает и говорит, это потрясающе, мы это публикуем. В издательстве «Скорпион», правда, деньги дает, издательство «Скорпион» слишком завалено новой литературой, деньги свои дает и выходят эти самые «Северные симфонии». Ну, смех, конечно, во всей России. Несколько человек, блок, откликнулся какой-то странным лирическим этюдом. Мэтнер опубликовал статью в газете «Приазовский край» на Северной симфонии. Никто ничего не понял. А я вам зачитаю. Два отрывка. Читать не надо. Читать нужно Петербург и Котика Летаева. Котика Летаева не требуют для прочтения, а Петербург придется. Кто прочел Петербург? Раз, два, три, четыре. Но дела ваши плохи, потому что Петербург читать занятия, прямо скажем, тяжело, согласны? Нет. Ну, трудно. В всяком случае, я читал это произведение раз в пять, перечитал неделю назад. Блок, конечно, был прав, когда сказал, с прорывом в гениальности. То есть, временами это нечто. Временами все, скажем говоря, невероятно трудно. Но началось это с северных симфоний и с вот этих странных стихов. Северная симфония, сейчас зацитирую. Маленькая цитатка. Московский быт передается, хотите? Быт, очень часто. Хотя все фантасмагория, черти знает, что происходит, но я зачитаю вам самый простенький эпизод. В те дни и часы в присутственных местах составлялись бумаги и отношения. В Петербурге мы это встретим. Бумаги, отношения, Ваня Каренин. Бумаги пишет. Он не жизнь знает, Каренин, он знает отражение. Отражение жизни. Почему? По документам. Менее всего документ отражает жизнь. Он не может отразить. Но Каренин, так же, как я Блюхов, знает жизнь по отражениям жизни. Вот, значит, в те дни и часы в присутственных местах составлялись бумаги и отношения. Запятая. А петух водил кур по мощенному дворику. Замечательно. Талантливый художник на большом полотне изобразил чудо. Значит так, бумаги, петух, талантливый художник изобразил чудо, все точно. Это Нестер. Тот самый Нестер, который изображал чудо, который написал, между прочим, Бердяева и Флоренского. Еще тогда вместе. И все вот эти березки, вот это все явление отрока. Отрок увинения, Варфоломея, потрясающий. Как вот написал чудо, значит, а в мясной лавке висело 20 ободранных туш. Вот кусочек. Ну, естественно, когда мы читаем это, мы говорим, это что ж это такое? Это что ж такое? Что ж нам пишет автор? Это нарушает всяческую логику. Да, действительно нарушает. А вы что, можете найти логику из всех тех событий, которые в данную минуту происходят в данной точке, допустим, в Москве такого-то года? Да никакой логики нет. И установить это невозможно, вот эту логику. Ее быть не может. Да, петух водит кур. Да, Нестеров пишет картину. Да, в лавке висит 12 ободранных кур. И нам непереносимо это отсутствие логики. И мы говорим, это бред декадента. Вот то, что он пишет. Только почему же бред? Если мы поднимемся, потом зачитаем на вот эту самую очень высокую точку зрения, то мы увидим, что между этими событиями нет и не может быть никакой связи. Но они существуют. И вот с той высокой точки зрения это равнозначно, что 12 ободранных туш, что видение отрока Варфоломея, что циркуляр, вот, пожалуйста, это одинаково, но не соединимо. Но с какой-то высокой, абсолютно высокой точки зрения, это имеет право на существование. Здесь нет отрицания. Вот понимаете, как вот Чехова абсолютно наивно трактовали? Мелочи жизни, он отрицает. Андрей Белый не отрицает. Этому есть место в жизни. Только не пытайтесь это соединить, это несоединимо. Или если соединимо, то с какой-то совсем необычной частью. Вот если это можно соединить хоть во что-то. А вообще никак не соединить. Нет логики. Как ее и вообще нет. Вот той логики, с помощью которой мы привыкли мыслить. Та логика, которая господствует во всех наших науках, которые мы изучаем. Ибо если нет, мне очень нравится, читая ученые статьи, находить одну и ту же фразу. Не случайно что? Случайно. Не случайно, что я отобрал эти факты и соединил их вместе, вот это не случайно. Но если брать вот в таком большом ли случайно. Случайно, что Нестеров пишет в тот момент картину, когда петух висит кур по курице, и когда в лавке висят эти самые. Да, совпало. Юнг здесь хорош, который в своих учениях вводит понятие синхронистичности. Не вот этого длинного ряда фактов. Посылка, следствие, посылка, следствие, посылка, следствие. А вот эти, они существуют синхронно. В одном срезе времени вот существуют эти события. Они существуют в одном срезе, отдельно друг от друга. Или следующая фраза из симфонии. Среди дня Поповский обошел 5 мест. Ну, правда, что мы с вами обходим, встаем, едем на транспорте, приезжаем в аудиторию, обходим 5 мест. Логика есть. Вот. 5 мест. И в 5 местах говорил о 5 предметах. В 3-м месте он ничего не сказал, потому что все было сказано. Здесь он сыграл партию шахмат. В 4-м месте он говорил о суете земной, а 5-м месте его не приняли. Знаете, вот тут-то у нас синхронно должны разные события. Нестер, курица, мясная лавка. А тут события соединены одним героем. Реально. Все там герои реально. В этих самых симфониях. И сам Андрей Белый тоже. Это мы на других произведениях разбирать будем. Что ж вам голову-то ломать над симфонией. Но нету опять же логики. Хотя есть некая вытянутая цепочка. Посетил 5 мест. А 5-м месте его не приняли. А в 3-м месте. Он говорил о пустяках, а в 3-м месте ничего не говорит, просто сыграл шахмат. Логика есть, но это видимая логика. А вот надо бы почувствовать вот эту другую, невидимую логику. Совсем особую. Совсем особую невидимую логику. Вот вам симфония. Ну, конечно. Читатели разводили руками, и только некоторые понимали, о чем речь. Но смысл таки был. Смысл был в ритме образов, в ритме фраз, в тем, как странно соединялись слова, в той самой музыке, без которой Андрей Белый не понимал свое собственное существование. Ну вот «Золото в лазуре», смотрите, как хорошо, вот так она издавалась, Андрей Белый, это точное воспроизведение. Затем «Золото в лазуре». Книги того же автора. Симфония, первая героическая, в 4 частях. На обложке воспроизведен рисунок Берцлея. Ну это уж точно. Симфония вторая драматическая, в 4 частях. Москва, 902 год. Распродана. Думаю, что неправда. Что насчет распродана? Вот. Затем снова посвящаю эту книгу. Черный шрифт. Дорогой матери. Так. Так, книжка и выходила, но уже другой, уже красный цвет. Затем золото в лазуре. Хорошо, а? Получается. Ну вот, ну и начинается, конечно. Будем как солнце, Бальмонт. Ведь какие события происходят в жизни? 901-902 год. Встреча с Бальмонтом. Чтение его книг «Будем как солнце». Что-то совсем другое. Потрясает. Поэтому и открывается книга с посвящением Бальмонту. Приезд в Петербург. Да. Мережковский, Гиппиус. Чтение романов. Попытка понять, о чем они говорят. Очень полезно. Очень полезно. Невероятно полезно. Том 903 год. 903 год, начало переписки с Андреем, с Блоком. Потом встреча в Москве с Блоком. Потом поездка к Блоку в шахту. Вот это самая мистическая переписка. Ну, Бальмонту понятно, в чем здесь дело. Но книга состоит, ну, стихотворение «На горах». Это единственное стихотворение, которое прочли все, благодаря пародиям, издевательствам, смешкам. И даже наш с вами Владимир Владимирович Маяковский, как вы помните, прочел. Говорит, потрясающе. Маяковский, как вы знаете, двух поэтов оценил Некрасова. Князь Иван Колос по брюху, руки, нет, князь Иван Колос по брюху, руки рот пуховика. Пьедесталом служит уху, ожиревшая щека. Неужели это не я написал? Сказал Маяковский. Я не знаю, где он слышал, это поэма «Современник». Ну а когда он прочел стихотворение, вот это говорит, его потрясло. Все, отсюда он стал футуристом. Естественно. Но на горах вот вся эта книга, а она помимо стихов включает в себя прозаические отрывки. Вот. Тут замечательная есть фантастическая повесть под названием «Золотой румын». Но есть и стихотворение за аргонавтов. Есть и стихотворение «Аргонавт». Такое было. Кружок аргонавтов создал Андрей Белый. Ну а в стихотворении «На горах» происходят некоторые события, которые всегда происходят и в прозе, и в поэзии. А вот что-то такое, в такую привычную жизнь, что-то вторгается, веяние необычное, странные силы, и темное, и светлое, и все преобразуются. И возникает непонятный текст. Горы в брачных венцах, я в восторге, я молод, точка. У меня на горах, посмотрите, горы, большой буквы, начинается первая строчка, вторая строчка. Я в восторге, я молод, большой буквы, точка. Синтаксическая фраза завершена. Следующая фраза. У меня на горах очистительный холод. Строчка начинается с маленькой. Вот синтаксическая единица, вы бы выделили. И если, естественно, строчка же не может составлять предложение, да? Но если она составляет горы в брачных венцах, точка, ну это понятно. Мыши ниже гор снега. Горы в брачных, ну как фата. Ничего такого. Хотя современник, что горы в брачных венцах. Да побойтесь вы Бога, все очень просто. Никаких проблем. Но вместе с тем все абсолютно непросто. У меня на горах очистительный холод. Ну, Ибсен, все тут есть. Вот ко мне на утес притащился горбун седовласый. Мне в подарок принес из подземных теплиц ананас. Ну, это уж ни в какие ворота. Это ни в какие ворота. Горбун на горах притащил ананасы. Это же просто притащил ананасы, да? Из подземных. Мне в подарок принес из подземных теплиц ананас. Он в малиново-ярком плясал, прославляя лазурь. В малиново-ярком плясал, прославляя лазурь. Точка. Бородою заметал вихрь метельно-серебряных бурь. Вот они все эти, кубок метельный, метельно-серебряные бури. Голосил низким басом. Небеса запустила на нас. Вот это и потрясло Маяковского. Ну, вообще, это вплоть до того, как строчка построена. Небеса запустил, знака нет, а на нас слово вставляет строчку. Потом будет и разбиваться слово, как понятно, что футуризм начался с Андрея Белого. Или с Сологуба. Это же они, футуристы, воспринимают только утратить. Нечто такое, чего нельзя утрачивать. Ну, это вам рассказывали, да, потому что это сплошной анализ возник, а синтеза нету. Вместе хоть мирным нам представили, так как мы его не видим. Когда Ахматова пишет нас в Олегах, Косматы видели муравьиное шоссе, это потрясающе. Хотя нет метафизики. Но мир, просто увиденный зорким глазом, уже метафизика. Нужно просто глаз отстрелить. Нужно просто его увидеть. Вот эквинисты ранее увидели, ну а потом какие же они эквинисты? Вы же Гумилев в шестом чувстве эквинист или заблудившимся трамваем. Какая же она Андреевна Ахматова эквинист? Конечно нет. Ну словечко хорошее. Куда ж тут деваться? Вот этот самый в небеса запустил ананас. Ну вообще-то читается нетрудно. Солнце, его нету из подземелья, оно там. Вынес этот самый замечательный рук, и оно встало, как ананас. Но это вот такой перевод, он не точный, его не надо делать. Это все равно, что вот то, что я вам переводил, когда говорил, что под маской было звезд. Но на язык логический-то и можно перевести, но желательно нежелательно. Да, а вот некое мистическое событие произошло. Ну, конечно, если считать восход солнца мистическим событием. Только ведь это же привычно, каждый день сходит и заходит. А в тюрьме моей темно. Солнце сходит и заходит. Да, Штекила часового. Все это оттуда. Но вот тем не менее событие такое и описывает Андрей Белый. Вот вам оно и получается в горах. Ну, практически посмеялись все. Ну, стихотворение «Маг». Стихотворение. «Маг» — это кто? Теперь вы знаете, это Брюсов. «Маг» — это Брюсов. Да, он такой маг. Вот таким его вампиром и изобразил Врубель. А кого же еще изображать вампира, как не Врубеля? Ну вот. Я в свисте временных потоков, мой черный плащ мятежно рвущий. Это вот кто бы это слово «плащ» развернул бы в мировой культуре? Это беспрерывно эти плащи у всех авторов. Свой плащ свернуло время. Оттуда, что ли? Ну, бог с ним. Печально. Если все не плащ, печально завернулся. Все равно ночь, ты ему ушла. С сколько тут этих плащей, это уже, как вы понимаете, хрестоматийный блок, который все помнят. Твое лицо в простое прая своей рукой убрало со стола. Ну, конечно, если простое прая. А если ним, то не уберешь. Вот. Зову людей, ищу пророков, о тайне неба вопиющих. Мой черный плащ мятежно рвущих, зову людей, ищу пророков, о тайне неба вопиющих. Иду вперед я быстрым шагом, и вот утес. И вы стоите. Венце звезд упорным магом с улыбкой вещью глядите. У ног веков нестройный рокот, как тясь бунтует в вечном сне. И голос ваш орлиный клёкот растет в холодной вышине. Венце огня над царством скуки. Ага, над царством скуки, да, юноша в объятиях скуки. Скука скучная ведьми, скука скучная смертная, 12. Вот это метафизическая скука. Вот та самая метафизическая скука, которая рождает революцию. Когда исчезло все, что можно. Венце огня над царством скуки. Над временем вознесены застывший маг, сложивший руки. Пророк безвременной весны. Лешковский, что ли? Да? Слишком ранний предтеч. Слишком медленной весны. Пророк безвременной весны. Ну, хотите, комментарий прочтем? Он тут хороший комментарий к этому стихотворению. На странице очень хороший, потому что из рукописи взят. Который не опубликован. 123, да? Впервые альманах издательства «Гриф» 903 под заглавием Брюсова «Безделение на строфы». Стихотворение нашел отражение, рожденный в символистской среде мифологизированный образ Брюсова, поэта Мак. В письме к Метнеру от 25 июля 1903 года Блок разъяснял. Я назвал магом Валерия Брюсова, но ведь магизм я понимаю в широком смысле. И как чудодейственность силы, употребленной не во славу Божию, так и отблеск того отношения к действительности, которое родит мага в тесном смысле. А если бы вы ближе узнали Брюсова, то вы бы согласились, что он истинный маг, потенция. Маг как тип человека, стоящего ступени ниже Теурга. Ибо Теург – белый маг. Конечно, Брюсов среди магов выдающийся, умный, знающий маг, которому термин «пророк безвременной весны» подходит, ибо надвременность очень характерна Брюсову. Может быть, это у него только поза, но он великолепный в таком случае актер, когда в обществе застывший надменно относится к окружающему. Кроме того, да нельзя эротичен в манерах. Опять-таки черта магическая. Маг белый, маг чего? Он для Андрея Белого иногда был черным, а иногда белым. Вот отсюда и псевдоним, который придумал ему тот же самый брат Соловьев, Михаил Сергеевич. Когда Андрей Белый, это очень важная черта, когда Андрей Белый придумал, думал псевдоним и выбрал совершенно глупый псевдоним для себя, чтобы опубликовать симфонию «Буревой». А Михаил Сергеевич, ну это, говорит, не «Буревой», это «Боревой». «Боревой», Борис Пугаева, «Боревой». Вот, давай-ка Андрей Белый. Андрей Первозван. Да, и Белый. Белый – это вот тот цвет, который содержит в себе все. Все цвета радуги. И белый, как вот этот вот священный цвет, содержащийся во все и содержащийся вот этого белого мага. Андрей Белый был белым магом. Ну вот такие несколько стихотворений из этой совершенно замечательной книжки. Так прекрасно переизданные, снабженные такими замечательными комментариями. Вот, приятно подержать в руках. А вышла так она. А вышла так она, знаете где? А где же она вышла? Конечно, не в Москве издательство «Скорпион», а Москва «Прогресс Плеяда». Вот где она вышла. А, юбилей, правильно. Правильно. 1904. 2004. 100 лет. Вот, значит, так и возникает из небытия. Итак, что же у нас получается? Значит, возникает золото в лазуре. Ну, потом от многих стихов Андрей Белый отказался, потом пытался их переписывать, и многое чего писал. И много потом все эти книги «Пепел», «Урна», «Дворники», а затем «Поездка за границу», а затем роман Это самый главный роман «Котик летает». И роман «Петербург». Почти одновременно, да, пишутся. Множество чего сошлось в этих романах. Вместе взятого. Сошлись. Вот. «Петербург», 1916. «Котик летает», 1918. Я не буду касаться Штейнера, это бы далеко увело, но я приведу одну цитату из «Петербурга», которая есть важнейший образ, метафора, символ, ощущение. А затем прочту вам абсолютно точную рецензию Вячеслава Иванова на «Петербург», с которой я с каждым словом согласен, и абсолютно не согласен с Истоповым. Это забавно говорить. Абсолютно не согласен с Вячеславом Ивановым, да? С кем не соглашаться? С человеком абсолютных знаний, абсолютного проникновения в сущность бытия. И вместе с тем, мы же все-таки позднее немножко живем. Вот, сейчас я вам зачитаю, найду, наверное, эту самую метафору, которая так бесконечно важна, и о которой мы будем долго думать, и которую вы перечитаете. Но перечитать просто так, логически здесь все-таки многое понятно. А биографию я буду продолжать по роману «Петербург», потому что здесь автобиография. Значит, образ такой. Представьте, в поясе тела наше перевяжут канат. Перевязали канат. Завертят с неописуемой быстротой. Вот этот завертят. Только вы представьте себе радиус, с какой завертят. На расширяющихся кругах полетите вы головой вниз, спиной поступать. Будете отлетать в мировые безвременности, одолевая пространствами, пространствами становясь. Бесконечность такое описывается. Не на расстоянии километра, не сотен, не тысяч километров, а миллионы световых лет. Получается. Ну вот. На расширяющихся кругах полетите вы головой вниз, спиной, да. Пространствами становясь. Вы таким ураганом подхвачены, когда тело извергнется, как ненужный балласт. Тело не извергнется, как ненужный балласт. Вы представьте, пункт тела испытывает стремление распространиться без меры. Такое вращение бесконечности. Тело распадается. Распространяется без меня, распространяется до ужаса. И занять поперечники места, равное Сатурновой орбите. Ну хотя бы. Сатурновой орбите. Да, представьте себе, что вы ощущаете сознательно не один только пункт, а все пункты. Вы ощущаете сознательно. Вот так как летаете, и все сознательные пункты ощущаете. Вращаетесь, вот такая бесконечность, да? Ощущаете сознательно не один только пункт, а все пункты. Они поразбухли. Разрежены в газообразное состояние. Планеты зациркулированы свободно в пустотах телесных молекул. Центростремительное ощущение утрачено. Мы разорвались на части. И целостно только сознание о разорванных ощущениях. Вот ничего себе. И целостно только сознание о разорванных ощущениях. Что бы мы ощутили? Ощутили бы мы, что разъятые органы отделены друг от друга ужасными миллиардами верст. Но сознание вяжет кричащее безобразие в одновременную бесцельность. В позвоночнике слышен кипение сатурновых масс. В мозг въедаются звезды созвездий. В центре кипящего сердца мы слышим болевые толчки всего Солнца. Солнечные потоки огня, разлетаясь от Солнца, не достигли бы поверхности сердца, коль двинулось Солнце в этот огненный бьющийся центр. В общем, это Вселенная, это и есть наше тело. И вот пульсацию всех этих органов наших. Ну, хотите, это антропософия, но не будем этого касаться. Ну, вот такое и надо сегодня представить себе. Такое надо и увидеть, чтобы почувствовать, что себе значит. Вот такое хорошее. Не знаю, обычно вот Вячеслав Иванов об этом не пишет, конечно. Но вот это, конечно, центр его ощущения. Вот это реальное Знаете, психология это не назовешь, но это реальнейшее ощущение. Вот это надо передать. И это все время передается на протяжении всего романа исторического. Исторического романа. Петербург, подсказано было ему заглавие. Подсказано. Петербург. Так и есть тут у нас Петербург. Сейчас я вам зачитаю, и вы сразу все узнаете. Только бы найти 7 глава 4 части, да? 7 глава 4 части. Ну-ка, цитату быстренько подскажите мне, откуда это. Розово-красный дворец выступал своим верхом из гущи безлистных суков. Те суки протягивали к небу глухими порывами, хотя и словили бы бегущие облака. Каркая вверх стрельнула ворона, взлетела, качаясь над хлопьями, и обратно надвинулась. Пролетка пересекла то место. Иконная статуя. Ну, давайте, значит, Петербург. Иконная статуя вычернулась неясно от площади. Посетители Петербурга той статуи не уделяют внимания. Великолепная статуя. Какая? Что рисуется? Розовый дворец, конная статуя, которой жители Петербурга внимания не уделяют. Ну. Чей роман пересказывается? Какой эпизод истории России? Сейчас угадайте. Своему великому прадеду соорудил эту статую самодержец. Он жил в розово-каменном замке. Недолго там нес. Встал все на свои места, да? Михайловский замок, архитектор Баженов.